то время как все боялись за жизнь Кристин, толпы нищих, направлявшихся в Нидерос на храмовый праздник, проходили через Хьюсабю. По большей части это были все те же странники и странницы, которые появлялись в Нидеросе каждый год. Паломники всегда щедрой рукой одаряли бедных, ибо считалось, что их молитвы особенно доходчивы. И нищие привыкли заходить в Скеун за те годы, что Кристин жила в Хьюсабю. Им было известно, что здесь, в усадьбе, они получат пристанище для ночлега, обильную пищу и милостыню, прежде чем пойдут дальше своим путем. Но на этот раз слуги хотели было прогнать их, потому что хозяйка лежала больная. Однако, когда Эрленд, проведший два предшествующих лета на севере, услыхал, что его супруга всегда очень ласково принимала нищих, он приказал приютить их и обслужить точно так же, как это бывало при Кристин. А утром сам лично обходил их и помогал обносить убогих питьем и едой, и отделял всех щедрой милостыней, смиренно прося помолиться и за его супругу. Многие из нищих плакали, услышав, что добрая молодая женщина лежит при смерти. Это рассказал Кристин отец Эйлиф, когда ей стало лучше. Но лишь перед самым Рождеством она окрепла настолько, что смогла взять в свои руки ключи от хозяйства. Эрленд послал известить ее родителей, как только она заболела. Но они были в ту пору в отъезде, уехали на свадьбу, в Скук. Потом они приехали в Хьюсабю. Тогда ей было уже лучше. Но она была так утомлена, что не в силах была долго разговаривать с ними. Ей хотелось лишь одного, чтобы Эрленд был всегда у ее изголовья. Слабая, вечно мерзнущая, малокровная, она жалась к мужу, набираясь от него здоровья. Былой пожар в крови потух. Потух настолько, что Кристин не могла даже вспомнить, как это бывает, что любишь с такой страстью, но вместе с тем исчезли и беспокойство, и горечь последних лет. Кристин казалось, что ей сейчас хорошо, хотя печаль об Орме тяжелым бременем лежала на них обоих, и хотя Эрленд не мог понять, до чего страшно ей было за малютку Геуты, все же ей было теперь так хорошо с мужем, он так боялся потерять ее, это она поняла. Трудно и больно было бы заговорить с ним теперь, коснуться того, что может нарушить и покой их, и радость. Была светлая летняя ночь, и Кристин стояла во дворе перед дверью в сени, когда домашние вернулись с танцев. Маргарет висела на руке отца. Она была одета и разукрашена так, что ее наряд больше был бы пригоден для брачного торжества, чем для плясок на лужайке у церкви, куда собирался всякий народ. Но мачеха совершенно перестала вмешиваться в воспитание девочки. Эрленд может поступать со своей дочерью, как хочет. Эрленду и Маргарет очень хотелось пить. И Кристин пошла за пивом для них. Девочка немного посидела, болтая. Они с мачкой были теперь добрыми друзьями, ибо Кристин больше не делала попыток учить ее. Эрлин смеялся всему, что рассказывала дочка о танцах, но, наконец, Маргарет и ее служанка ушли к себе на чердак спать. Муж продолжал расхаживать по горнице, подтягивался, зевал, но сказал, что не устал. Он запустил пальцы в свои длинные черные волосы. «Не хватило времени на это, когда мы пришли из бани. Собирались плясать. Пожалуй, ты бы подстригла мне волосы, Кристин. Не могу же я ходить в таком виде в праздник?» Кристин стала было возражать, ведь темно. Но Эрлин только рассмеялся и указал пальцем на дымовую отдушину. На дворе уже был белый день. И вот Кристин опять зажгла свечу, попросила Эрлина сесть и накинула холстину ему на плечи. Пока она его стригла, он поеживался от щекотки и хохотал, когда ножницы касались его затылка. Она тщательно собрала обстриженные волосы и сожгла их, стряхнув над огнем также и холстину. Затем гладко причесала волосы Эрленда, начиная с макушки, и подправила там и сям ножницами, где края не были ровными. Эрленд схватил ее за руки, когда она стояла сзади него. положил их себе на горло и взглянул на жену, улыбаясь и закинув голову как можно дальше назад. «Ты устала», — сказал он потом, отпустил ее и поднялся с легким вздохом. Эрленд отплыл в Бьоргвин сейчас же после летнего солнцеворота. Он был очень огорчен, что его жена опять не могла ехать вместе с ним. Она улыбнулась устало, ведь ей же нельзя уехать от Гаута. И вот Кристин осталась одна в Хьюсебю и на это лето. Хорошо еще, что нынче она не ждала ребенка раньше Матвеева дня, а то было бы тяжело и для нее самой, и для соседок, которым пришлось бы жить у нее в самое эстрадное время. Она задавалась вопросом, да вечно ли так будет? Времена теперь были совсем иные, не такие, как в ее детстве. Рассказы о войне с датчанами она слышала от своего отца и помнила, как тот уезжал из дому в поход против герцога Эрика. Оттуда-то он и вывез большие рубцы на теле. Но у них дома, в долинах, словно и вовсе не было войны. Туда, наверное, никогда больше не придет, так, видимо, все думали. Чаще всего был мир, и отец сидел дома, управляя своими владениями, и думал, и заботился о них всех. А теперь всегда неспокойно. Все говорят о раздорах, об ополчении, об управлении государством. В представлении Кристин это сливалось с картиной моря и берега, какими она видела их в тот единственный раз, когда переезжала сюда на север, вдоль берега. Приплывали они, эти мужи, головы у которых были полны замыслов и противозамыслов, и предположений, и соображений, духовные и светские вельможи. К этой же знати принадлежал и Эрленд по своему высокому рождению и богатству, но Кристин чувствовала, что все-таки он стоит наполовину за пределами их круга. Она размышляла и думала. В чем же причина того, что муж ее стоит так особняком? За кого же, собственно говоря, они его считают, эти равные ему люди? Когда он был только любимым ею человеком, она никогда об этом не спрашивала. Правда, она видела, что он был нетерпелив и порывист, действовал необдуманно, обладал особым даром вести себя неразумно. Но тогда она находила оправдание всему. Никогда не ломала она себе головы над мыслью, что принесет его нрав им обоим. Когда они получат разрешение пожениться, все будет совершенно иначе, так она утешала себя. По временам ей самой смутно казалось, что задумываться она стала с того именно часа, как узнала о том, что между ними встал ребенок. Кто такой Эрленд, которого люди называли легкомысленным и неразумным человеком, на кого никто не может положиться. А она положилась на него.